Глава 6. Волноваться я начала, когда уже подходила к ресторану. Дома мне как-то не до этого было. К счастью, в холле ресторана меня встретил вчерашний паренек-официант. «А я тебя помню», — тут же расцвел он в улыбке. «Ты вчера приходила устраиваться на работу. И как? Принял тебя наш бес?» «Кто?» «Ну, бесов, управляющий. Мы его между собой так зовем», — понизил голос паренек. «А-а-а!» — понимающе протянула я, хоть на беса управляющий меньше всего и смахивал. Скорее на крысу. «Да вроде принял. Вот, вышла на работу. Но сначала мне нужно оформиться. Где это можно сделать?» «Пошли, отведу тебя к Лоре Павловне. Она тут у нас одна за всю администрацию впахивает», — махнул мне рукой паренек. «Меня, кстати, Стасом зовут», — сообщил он на ходу. «Приятно, Сандра». «Кто?» — вытаращился он на меня. «Ну, Александра, вообще-то, но друзья меня зовут Сандрой». «Прикольно», — одобрительно хмыкнул Стас. «Буду тоже тебя так звать». Вскоре мы остановились возле самой обычной двери. Стас заглянул в кабинет и зачем-то прокричал. «Лора Павловна, я привел свежее мясо». «Господи ты, боже мой, я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Зачем так орать-то? И что еще за свежее мясо?» «Увидимся», — бросил мне Стас и умчался по коридору. Лора Павловна оказалась женщина лет 35 навскидку, высокая и крупная. Такая высокая, что когда она встала из-за стола, поймала себя на мысли, что смотрю на нее снизу вверх, хоть и сама я была не мелкого десятка, со своими-то 1,70 м. Таких женщин мне еще встречать не приходилось. Даже струхнула немного. Впрочем, когда она улыбнулась и заговорила, сразу же немного отлегло. «На хостес устраиваешься? Илья вчера про тебя говорил. Давай документы». Вернулась она за стол. «Приказ я подготовлю. Трудовое соглашение тоже. Потом забежишь, распишешься. Только вот одета ты неподходяще для работы. У нас тут строго. Темный низ, светлый верх. Никаких оборочек и рюшей, естественно. Черные туфли. И придется собрать волосы». Окинула она мою гриву, рассыпанную по спине. «Об одежде я как-то не подумала. Черная юбка у меня есть, а вот на блузку придется разориться, хоть это и не входило в мои планы. Ладно, поищу на распродажах сегодня после работы». «Сегодня тебе девочки дадут свою одежду, а завтра уж будь добра соответствовать». Мое оформление не заняло и 10 минут. Лора Павловна все делала очень быстро, а попутно еще и проводила со мной первичный инструктаж. Но о том, что должна я с посетителями быть вежливой и предупредительной, могла бы и не говорить. Это и ежу понятно, ресторан же. Только боюсь, что если буду всем улыбаться целый день, то под вечер челюсть сведет судорога. «Послушай меня внимательно, девочка», – проговорила Лора Павловна, когда с первичным инструктажем было покончено. «Не думай, что работа тебе предстоит простая. Платить тебе тут будут точно не только за улыбки. И работать придется по 12 часов, а то и больше. С графиком я тебя, кстати, тоже позже ознакомлю. Устала ты, валишься с ног. Никто этого не должен замечать. Ты всегда должна быть в настроении внешне, что бы ни творилось у тебя внутри. Опять же, клиенты попадаются разные. Придется тебе и конфликты улаживать, и пьяных гостей утихомиривать. Ты первая, кого клиенты встречают на входе в наш ресторан. Можно сказать, что ты наше лицо. И общий язык ты должна найти со всеми, поняла?» «Поняла», – кивнула я, тушуясь под внимательным взглядом этой большой женщины. «Приветливость, вежливость, общительность и грамотная речь. Отныне это все твое. Заруби себе это на носу и уже просыпайся в таком настроении. Ты справишься», – сбросила с себя Лора Павловна официоз и улыбнулась мне. «Ты отлично подходишь для этой работы. А сейчас беги, найди Стаса. Пусть он тебя обеспечит формой на сегодня и покажет наш большой зал и VIP-комнаты». Стас привел меня не куда-нибудь, а прямиком в раздевалку с рядом шкафчиков, где 3 девушки готовились к началу рабочего дня. Он же вошел туда не стучась, практически с ноги. Интересно, он всегда так делает? А если бы девушки были не одеты? «Девчонки, у нас новенькая», – представил меня он. «Зовут Сандрой. Классно, да? Будет работать хостес. Слава богу, я могу вернуться в зал. В общем, знакомьтесь и дайте ей что-нибудь из ваших шмоток, а то она вон какая красивая!» Окинул он меня восхищенным взглядом с головы до ног. «Ну, это он явно преувеличил. Этот сарафан я еще со школы носила, о форме и не подумала. Да и разве в таких ресторанах ее не выдают сотрудникам? Оказалось, что выдают тут только фартуки официанткам, отношение которого я освобождена. «Мое на ней болтаться будет», — фыркнула невысокая брюнетка с более чем пышными формами. Особенно размер ее бюста меня впечатлил. «Ну, Вик, ты у нас особенная». Когда Стас произносил эту короткую фразу, то разве что не облизывался, глядя масляными глазами на брюнетку. Явно он к ней неровно дышит. «А моя блузка у тебя будет выскакивать из юбки», — обошла меня по кругу миниатюрная блондинка с кукольным личиком. «Я тебя на голову ниже», — рассмеялась она. «Я Тоня. Добро пожаловать в нашу компашку». Подобная доброжелательность сразу расположила меня к этой девушке. «Держи», — вынырнула из шкафчика третья девушка и сунула мне в руки юбку и блузку. «Мое тебе подойдет. Она мне тоже понравилась». Фигуристая, аккуратная, с гладко зачесанными и собранными в пучок на затылке рыжеватыми волосами. Только вот серьезный до чопорного вид девушки как-то слабо вязался с ее возрастом. Внешне она выглядела не старше меня. «Ди у нас всегда немногословная», — пояснил Стас. «Суровая, но добрая в душе. Правда, Ди?» «Иди работай», — рявкнула та на него. «И нам пора». Она выразительно посмотрела на других девчонок. Позже я выяснила, что Диана старшая по смене. Соответственно, я тоже попала именно в ее смену. Когда раздевалка опустела, я быстро переоделась, собрала волосы и осмотрела себя в зеркале. Выбивались из общей картины только мои эспадрильи. Но другой обуви у меня все равно с собой не было. Для первого рабочего дня сойдет и так, решила я. И смело направилась в холл встречать посетителей ресторана.